Глава 68. Уайтвилл, Вирджиния. Среда, 31 мая 2023 года, 23:57. На мгновение ее сознание вновь переместило ее за напольные часы, из-за угла которых она увидела, как Реймонд делает шаг за шагом в сторону спальни их родителей. «Остановись», — попыталась прошептать Алекс. Когда брат продолжил свой путь по коридору, она сказала громче. «Остановись!» Брат продолжал идти. «Реймонд, стой!» Алекс выкрикнула эти слова, нырнув вглубь себя, чтобы сделать их как можно громче. От этого усилия ее сознание перешло в другое измерение. Внезапно Реймонд оказался не в пижаме возле спальни родителей. Вместо этого он был одет в бейсбольную форму и стоял на площадке, держа биту высоко над правым плечом в ожидании следующей подачи. Алекс сидела на шезлонге и наблюдала за игрой, как делала это 1000 раз в детстве. Все эти годы она старалась избегать подобных воспоминаний. Когда она думала о младшем брате как о живом, энергичном ребенке, это приносило слишком много боли и вины за то, что в тот вечер она не сделала для него больше. Долгие годы Алекс боролась с чувством вины за то, что позволила Реймонду пройти в спальню родителей той ночью, а не выбежала из собственной спальни, чтобы остановить его. Одним из средств, которые она использовала, чтобы побороть это чувство, было вычеркнуть его из мысли полностью. Но сейчас ей почему-то хотелось думать о нем. Ей нужно было вспомнить того оживленного 13-летнего подростка, каким она его знала. Пошла подача, и Алекс смотрела, как Реймонд замахивается битой. Она слышала, как эхо удара звенит в послеполуденном воздухе, когда он забивает в левую часть поля. Мяч пролетел между аутфилдерами и отскочил к забору. Реймонд промчался мимо первой базы и направился ко второй. «Давай, Реймонд!» — воскликнула Алекс. Ее брат обогнул вторую базу и направился к третьей как раз в тот момент, когда центральный полевой игрок подхватил мяч и бросил его отсекающему. Алекс увидела, как Реймонд огибает третью базу и направляется назад. «Давай, Реймонд!» — повторила Алекс, вскочив со своего шезлонга на лужайке и побежав к ограждению, чтобы лучше видеть. Отсекающий бросил мяч кетчеру, который сидел на корточках над домашней базой. Алекс наблюдала за тем, как Реймонд пронесся по линии третьей базы и нырнул головой вперед через всю площадку, как раз в тот момент, когда мяч долетел до нее, а кетчер успел поставить метку. Затем наступила тишина. Шумная толпа, судья и игроки замолчали. На площадке поднялся столб пыли, образовавшийся после прыжка Реймонда головой вперед, и Алекс прищурила глаза, чтобы увидеть, чем все это кончится, чтобы понять, как сыграл Реймонд. Но когда пыль осела, там уже никого не было. Реймонд исчез, как и толпа, и бейсбольная площадка, и парк. Алекс открыла глаза и снова оказалась в номере мотеля. Всплеск адреналина, вызванный радостью за Реймонда, привел ее тело в сидячее положение. Слева от нее Аннет и Жаклин вели ожесточенную борьбу, прижимая друг друга к стене в борьбе за доминирующее положение. Алекс заметила, что пистолет Аннет упал возле двери в ванную, и, похоже, обе они пытались помешать друг другу достать его. Алекс услышала пронзительный крик Жаклин, которая, спотыкаясь, направилась к кровати, увлекая за собой Аннет. Как борец греко-римского стиля, Жаклин приподняла Аннет, когда та упала назад и перекатилась по кровати, так что, когда они рухнули на пол по другую сторону кровати, Жаклин оказалась сверху. Движение было резким, и от столкновения их тел кровать дрогнула, как при землетрясении. Обе женщины снова начали бороться. Алекс увидела, что борьба сосредоточена на правой руке Жаклин и шприце, которую она все еще крепко в ней сжимала. Алекс наблюдала, как Жаклин заняла доминирующую позицию, сев на Аннет верхом. Она хотела помочь, но, несмотря на захлестнувший ее адреналин, все еще двигалась с огромным трудом. Странная, но пророческая мысль пришла ей в голову, и на мгновение она снова поверила, что видит сон, так как перед глазами возникло изображение страницы из учебника физики, того самого, который она изучала в ту ночь, когда была убита ее семья. Первый закон Ньютона прокручивался у нее в мыслях. Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние. Из положения сидя, Алекс откинулась назад, при этом пружины матраса придали ей ускорение. Когда импульсом от пружин ее сбросило с кровати, она повернула туловище влево. Так она приземлилась на пол и покатилась к двери в ванную. Она успела забраться достаточно далеко, чтобы пистолет оказался в пределах досягаемости. Мышцы у нее снова заработали, хотя и рывками. Она встала на колени, проползла остаток пути до пистолета, взяла рукоятку в обе руки и упала на бок. Отползла к стене, повернулась и с помощью ног привела себя в сидячее положение. Прижавшись спиной к стене, Алекс хорошо видела верхнюю часть кровати. Она увидела, как Жаклин вырвала запястье из схватки Аннет и быстрым движением опустила иглу вниз. Матрас закрывал ей обзор. Алекс не знала, куда именно вошла игла, только слышала крик Аннет и поняла, что игла попала в цель. Затем наступила тишина, в которой было слышно лишь тяжелое дыхание Жаклин. Алекс подняла пистолет и постаралась зафиксировать его на месте. Он был тяжелым, словно наковальня. Сначала она увидела сгорбленную спину Жаклин, потом ее голову, когда Жаклин села. Алекс подумала о том, чтобы выстрелить, но руки слишком сильно дрожали, и она не была уверена, что попадет. Жаклин встала, глядя на Аннет, которая в лучшем случае была парализована, а в худшем — уже умерла. Прошло мгновение, прежде чем Жаклин повернулась и увидела, что кровать пуста. Еще через мгновение ее взгляд остановился на Алекс и пистолете, направленном ей в грудь. Алекс сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и сфокусировала мысли, словно лазерный луч, позволив образу Реймонда у спальни родителей исчезнуть из ее мыслей на время, чтобы она успела сосредоточиться. Сначала на своих плечах, затем на руках, кистях и, наконец, на указательном пальце правой руки. Затем нажала на спусковой крючок.